На 63-й в строю, то бишь Сикисима, произвел выстрел. Думали, началось. Думали, пуганный японец решил упредить и начать первым. Однако выстрел оказался единичным, пока. «Пуганный», — с усмешкой подтвердил старший артиллерист и пояснил. «Произвел залп для проверки расстояния, не доверяют дальномерам». «Телеграф?» — коротко спросил адмирал. «Работы наших не отметили, только японские, шифром и открытым». «Ну так и включайте снова свои глушилки к чертям собачьим, нечего им». Рожественский даже не стал спрашивать, о чем там открытым текстом балаболят японцы. Видно было, что расстроился, будто ждал лучших новостей. И далее без перехода, хмуро и рублено. «К повороту. Поднять исполнительный к повороту на правый борт все вдруг. Дистанция выполнения вам известна. Орудие натовсь. Заряд тот же, новый бронебойный для ГК. Средний калибр фугасный. Точки прицеливания – верхние концы труб, мачты. Разделение огня справа». И только дождавшись, когда откричатся команды и каждый, кого касалась задача, известит о выполнении, командующий засобирался, призывая офицеров. «Вот теперь, господа, пойдет горяченькое. Проследуем в боевую рубку». Тихо поминая всех зловредных духов за плохую видимость из проемов боевой рубки, Тога наблюдал за вражескими кораблями и ждал их следующего поворота, в целом правильно нарисовав для себя общую тактику флотоводца-оппонента. На отходе периодически создавать преимущество концентрированного огня в положении кроссинга. И получается, у него это на редкость отточено и резво. Предугадать направление следующей палочки Рожественского значит вовремя отреагировать и достойно ответить, заключил Хайхатира, распорядившись внимательно следить за любыми изменениями в эволюциях вражеских кораблей. Сам он с такого расстояния разглядеть, например, поворот башен главного калибра русских на тот или иной борт не рассчитывал. Надеялся на молодых, глазастых матросов сигнальной вахты и лучший обзор с Марсов. Японский адмирал, конечно, не видел рисунок Коломейцева, но не хуже других понимал все плюсы и минусы того или иного направления, что мог выбрать Рожественский. И, естественно, предпочел, чтобы русские повернули на восток, тем самым попадая под огонь его броненосцев, пусть и носовым плутонгом, и под полные залпы 203-миллиметровок придвинувшихся крейсеров. Ко всему, в этом случае вражеский отряд гарантированно отсекался от Квельпарта. «Этот адмирал Арктики», — в голосе Симамуры прозвучало презрение, — «самонадеянный длинноносый варвар, если будет продолжать в том же духе. Единственный способ избежать нашего возмездия — это бежать на полных парах с прямленным курсом, а не петлять как...» Начальник штаба не успел договорить. Его прервал крик сигнальщика. «Русские повернули!» Как и ранее, загибая резкой циркуляцией, при этом ничем не выдав намерений, башни ГК приводились в сектор стрельбы уже по ходу. По ходу пристрелки. Пристрелкой били все три броненосца, каждый по своей разобранной цели. Сам Тога отреагировал адекватно, довернув нос флагмана на три румба и еще круче в поворот. Однако, в отличие от рисунка Коломейцева, предпочел более простую эволюцию, выстраивая обычную линию. Цели корабли противника выбрали не мудрствуя. Первые три броненосца. Концевой Фудзи оказался необстреливаемым кораблем, как и крейсера, уверенно доступные лишь для главного калибра русских, который, понятно, что был занят более весомыми оппонентами. Тога не видел, где шлепнулись пристрелочные, но залп не замедлил ждать. Окрасившись огненными выхлестами, три далеких броненосца окутались клубящейся пороховой гарью, продолжая некоторое время оставаться в собственном дыму. Практически одновременно выплюнули языки пламени и все японские корабли. Давно загнав в глубины души трепет ожидания смерти, старый адмирал неожиданно поймал себя на том, что неподконтрольным разуму инстинктом самосохранения с замиранием ожидает падения вражеских снарядов. Эта проклятая внутренняя дрожь будто выглядывала из закоулков его грубо отесанной сущности, мешая концентрироваться на другом. Хайхатира силился разглядеть результат огня своих кораблей. С ревом прилетело, заволакивая все звуки раскатами детонаций. Упали чужие снаряды. Микаса не отреагировал ни звуком, ни характерным вздрогом. Тем более не отреагировал и он, суровый сенсей. Давно оглохшие уши и настроившиеся на звуковые удары мозг, будто бы за сценой уловили голос Вахтинова, что на повышенных обертонах извещал. «Попаданий нет!» По другим кораблям эскадры попаданий не наблюдается. Актуальность этого факта лишь мазнула удовлетворением и ушла в небытие, как и сами промахнувшиеся снаряды. Впереди были новые испытания, новые встречные залпы. Больше расстроило злой и ноющей досадой, что и японские комендоры не добились успеха. Три темных силуэта вышли из дымов, подчеркнутые белыми всплесками недолетов, даже без намека на царапины. Уж разрывы шимозы заметили бы точно. И тут же разрядились полным бортовым, кутаясь в новую пороховую завесу. Второй залп русских лег более кучно, всего в полукабельтове от борта и по носу Микасы, заслонив белыми колоссами весь вид. А когда они тяжело и будто нехотя осели неспадающими потоками, Хайхатира увидел, что русские опять отвернули. Микаса успел дать два выстрела из носового орудия, прежде чем накрыл форштевнем разводы все еще пузырящегося места падения русских снарядов. Не менее бегло били остальные корабли отряда, испятнав волны вокруг русских грязно-белыми столбиками всплесков. А Микаса уже ворочил нос вправо, вслед убегающему врагу. На стеньгах флагмана вился распорядительный флажный сигнал по эскадре.